Сексуальная уравновешенность. Как и во многом другом, в отношении своей сексуальной удовлетворенности женщина находится под воздействием двух противоположных сил. С одной стороны, ей постоянно внушают, что секс греховен, но вместе с этим она чувствует естественную потребность удовлетворить свое сексуальное желание. Очевидно, что она находится между молотом и наковальней, и большая часть ее нервных и психосоматических расстройств происходит от подавления собственного либидо. Если женщина вступает в такие же свободные сексуальные отношения, как и мужчина, ее называют проституткой или грешницей. Если же она подавляет свое либидо, то превращается в женщину, полную фрустрации и горечи. Не секрет, что по сравнению с мужчиной, женщина сексуально более подавлена и менее удовлетворена. Известно, что фригидность – это расстройство, которому подвержена большая часть женского населения, хотя вопрос о значимости этой проблемы является спорным. Специалисты в этой области приводят совершенно разные критерии для оценки числа фригидных женщин. Кинсей утверждает, что только 10% женщин являются на самом деле фригидными. Некоторые авторы, например, Берглер, считают, что фригидность – это проблема, которой подвержены от 70 до 80% всех женщин. Другие исследователи приводят средние цифры. Если мы будем рассматривать фригидность как трудность или неспособность испытать оргазм, то очевидно, что это расстройство присуще большинству женщин. Если мы определим это как невозможность получать удовольствие от секса, в том смысле, что можно испытывать удовольствие, но не достигать оргазма, то процент фригидных женщин будет значительно ниже. Так или иначе, очевидно, что женщины не смогли в отношении выражения своей сексуальности найти золотую середину, которая позволила бы им получать сбалансированное удовольствие от секса. То есть, с одной стороны, не подавлять свое либидо, а с другой – не позволять инстинктам проявляться необузданно. Если мы рассмотрим, каково было сексуальное поведение женщин на протяжении истории, то увидим, что оно колебалось между двумя крайностями – похотливостью и пуританством. Мужчины же всегда придерживались примерно одинакового поведения, которое сильно не изменялось. В наши дни женщины делятся на четыре группы. Первая. Женщины, которые сексуально совершенно подавлены и не получают никакого удовольствия от секса. Вторая. Те, кто получают удовольствие от секса, но не достигают оргазма или достигают его редко. Третья. Те, кто получает удовольствие от сексуальных отношений, регулярно достигая оргазма. Четвертое. Те, кто в поисках женской независимости путают ее с беспорядочной сексуальной свободой, пытаясь доказать, что могут заниматься сексом и достигать оргазма так же легко, как съесть кусок пирога или выпить чашку кофе, и могут иметь секс с любым мужчиной, который более или менее привлекателен. Женщины последние из перечисленных групп дошли до крайности в своей имитации мужской половой роли, так как полностью порвали связь с тем, что составляет суть женской сексуальности, эмоциями, которые действуют через лимбическую систему и вызывают в женщине настоящее сексуальное возбуждение. Особенно интересна первая группа, и здесь я хотел бы пояснить, что подавление не исключает удовольствие, оно лишь извращает его. Я полагаю, что ничто не нанесло большего вреда женскому полу, чем история о первородном грехе, где утверждается, что, осуществив коитус, Адам и Ева совершили большой грех, нарушили запрет Создателя, за что и были наказаны изгнанием из рая и другими известными страданиями. Эта история широко распространялась через образование и мораль, внедряя в мозг людей послание «секс греховен и грязен». К сожалению, это затронуло только женщин. У мужчин никогда не было социальных запретов на проявление сексуальной активности. Кроме того, Еве приписывали вину за первородный грех, потому что именно ее подстрекал дьявол соблазнить Адама. Как мы уже упоминали ранее, по этой причине в древние времена женщина считалась воплощением дьявола. Общество ограничивает сексуальность женщин. Им прямо или косвенно внушают, что секс нечестен и нечист. И для того, чтобы быть хорошей женщиной, нужно подавлять сексуальность до замужества. Еще одна невротическая и навязанная извне причина для замужества – получить разрешение заниматься негреховным сексом. К несчастью, в бессознательном женщины идея первородного греха гораздо сильнее, чем идея сексуального освобождения через замужество. И даже когда женщины выходят замуж, им словно что-то препятствует получать удовольствие. Таким образом, мы еще раз замечаем, что понятие о морали должно быть серьезно пересмотрено. Имеются в виду наказы и манера их преподнесения, иначе эффект влияния будет прямо противоположным. Даже дилетант в области экспериментальной психологии, а уж тем более, если он хоть немного слышал об опытах Павлова и Скиннера, поймет, что случай, который мы рассматриваем, представляет собой классический тип условного рефлекса, то есть установление бессознательной связи между сексуальностью и грехом. Иными словами, женщина получает программу реагировать сексуально только в греховных ситуациях и быть сексуально безразличной, если все правильно и безопасно, то есть в замужестве. Это не первый случай, когда в науке, образно говоря, пуля выстреливает не через ствол, а в обратную сторону. История полна таких печальных примеров, поэтому такая огромная пропасть между научным прогрессом и развитием человеческого сознания. Можно натренировать человеческие существа быть более умными, но эта способность должна служить высшему сознанию. В предыдущих параграфах мы объясняли причины женского поведения, которые на первый взгляд очень трудно понять. Например, есть женщины, которые могут достигать оргазма с любовником и не могут с мужем. Возможно, любовник более внимателен, заботлив и нежен, но чаще это как раз наоборот. Женщина не достигает оргазма с мужем, примерным и вирильным, но легко получает его с грубым и извращенным человеком, с которым у нее абсолютно животные отношения. Именно с ним она может испытывать невероятное удовольствие. Объяснение очевидно. Любовник символизирует собой нечто греховное. И поскольку секс с самого начала ассоциировался с грехом, то это единственный возможный способ дать выход этой генетической силе. Такая ассоциативная обусловленность является разрешением на высвобождение сексуальности. Муж олицетворяет добродетель, а не грех, поэтому либидо подавляется, и его проявление тормозится. Теперь можно понять, почему некоторые женщины реагируют сексуально только на подлецов, насильников, мужчин животного типа, которые относятся к женщине как к собственности, унижая и наказывая ее. Зачастую, чем более явными животными качествами обладает мужчина, чем более греховным он кажется, тем легче для женщины реагировать на него сексуально. Сколько из них по уши влюбляются в аморальных мужчин, преступников, садистов и сводников? Агрессивный мужчина с плохой репутацией часто имеет большой успех у женского пола, особенно у неуверенных в себе девушек-подростков, которые в данном случае получают возможность через плохое эмоциональное отношение к себе со стороны мужчины как бы искупить вину за секс. И различие между женщинами только в том, что именно запускает у них сексуальную реакцию, что каждая считает грехом. Если женщина считает нечестным иметь секс с женатым мужчиной, то с ним она будет получать удовольствие от секса. Если думает, что греховно иметь секс с человеком намного старше ее по возрасту, то именно такой мужчина будет ее сильно возбуждать. Конечно, сейчас речь идет о первой группе женщин, которые автоматически связывают секс с грехом. Остальные, вероятно, будут реагировать по-другому. Помимо первой группы, очевидно, что не свободна от вышеописанного механизма третья группа. Об этом свидетельствует тот факт, что значительный процент из этих женщин прибегает к мазохистским или непристойным фантазиям с целью достигнуть оргазма. Мы уже рассматривали садомазохизм как неадекватное женское поведение. Хорошо было бы внедрить новую систему образования, основанную на самостоятельном размышлении, а не навязывании чужих идей, чтобы в ней были представлены ценности, ориентированные не на имитацию и сдерживание, а на сознательный выбор каждого человека. Наученные с ранних лет подавлять импульсы своего либидо, женщины более восприимчивы к эротическому возбуждению, чем мужчины, и со временем накапливают мощный чувственный заряд, который словно бомба замедленного действия настроен на строго определенный детонатор. В тех странах, где существует мужской стриптиз, женщины намного смелее и менее зажаты, чем мужчины в подобных же ситуациях. Наиболее сильно сексуальная жадность женщин проявляется в злобных сплетнях о флирте и событиях сексуальной жизни коллег по работе или знакомых. Если становится известно о чьем-то романе, новость немедленно зажигает эротический запал самок в группе. Они пускаются в язвительную, непристойную и агрессивную критику. Так женщины бессознательно выражают зависть к своим более удачливым подругам, которым удалось захватить мужчину. Похоже, зависть – одно из главных качеств обычной женщины. Она не только чувствует обиду на мужчин, но соперничает и противопоставляет себя представительницам своего же пола, соревнуется с ними за мужское внимание. Еще одним доказательством сильной, но подавленной агрессии, связанной с женским либидо, является часто встречающаяся ревность и гнев по отношению к мужчине, выражаемые сквернословием и грубостью. Такое неподобающее поведение имеет не столько моральное, сколько научное объяснение. Это результат подавления либидо, которое словно пруд с застоявшейся водой загнивает без притока воздуха и кислорода, теряя свои природные качества. Проблема в том, что женщины еще не достигли сексуальной уравновешенности, и это заставляет их постоянно колебаться между чувством вины и фрустрацией. Этот конфликт нельзя разрешить с помощью какой-то формулы или рецепта. Бессмысленно также подражать другим, следовать чужим советам и жестким правилам поведения. Решение должно родиться на основе свободного выбора в процессе осознанного личного развития. Есть люди, обладающие свободой, и рабы. К сожалению, свободных очень мало. Это те, кто по какой-то причине обрел силу принимать ответственность за собственные действия, за свою жизнь, смог накапливать опыт со значением, научился сочетать личные и общественные интересы, не зависеть от мнения других и оценивать себя по внутренним, а не внешним достижениям. Другими словами, такие люди достаточно взрослые для того, чтобы до определенной степени самим определять свою судьбу. У женщины есть все необходимое для того, чтобы создать себя заново путем развития трансцендентальных ценностей, которые являются непременным условием постоянного внутреннего роста. На основании этого убеждения она сможет сама решить любые проблемы, и ей не надо зависеть от мужчины. Раз и навсегда женщина должна понять насущную необходимость стать психологически независимой от мужчины, чтобы создать свою собственную индивидуальную женскую роль. Уничижительная концепция секса давно устарела и должна уступить дорогу идее поклонения и обожествления энергии либидо. Эту энергию нужно понимать как нейтральную, универсальную силу созидания, направление которой определяется не ее собственным импульсом, а людьми. Вне всякого сомнения в этом заключается искусство сублимации либидо. Это можно понять, анализируя противоположный процесс – развращенность, который начинается тогда, когда люди загрязняют свое воображение и сердце ненавистью, агрессией, похотью, вожделением и порнографией. Это процесс нарушения внутреннего равновесия, поскольку нейтральный поток энергии либидо загрязняется извращенными отходами воображения и эмоций, что препятствует правильному течению либидинозной энергии. Широко известный афоризм гласит «грех внутри человека». Действительно, извращенное намерение загрязняет поведение, которое внешне кажется правильным. Сублимация либидо женщины должна основываться на гигиене воображения, поскольку чистота воображения отражается на внутренней позиции человека, очищая и упорядочивая его внутренний мир. Воображение направляет либидо, которое нейтрально по своей природе и подчиняется приказам человека. Подавленное либидо – это застоявшаяся и протухшая без кислорода вода, символизирующая силу Танатос. Поток воды представляет собой силу Эроса во всем своем жизненном потенциале. То, что подавлено, забыто, похоронено и скрыто на чердаке бессознательного, но может быть сублимировано, если мы извлечем его на свет и встретимся с этим сознательно и ответственно. Нельзя забывать, что подавление – это процесс, при котором импульсы, исходящие из «оно», циклически повторяются. Они не исчезают, но сдерживаются, сохраняя изначальную силу. Вот почему необходима огромная психическая энергия, чтобы держать их в определенных рамках. Это неожиданный пласт энергии, хотя примитивный и бессознательны. Сублимировать означает поднять на более высокий уровень энергию, которая обычно циркулирует на низком уровне. В этом и заключается разница между сознанием и бессознательным. Последнее представляет собой низшую глубинную часть разума, в то время как сознание – это часть, появляющаяся на поверхности. Женщины, жизнь которых сконцентрирована вокруг мужчины, отчуждены от самих себя, поскольку не обладают самоконтролем. Ими управляют внешние силы, захватившие их мозг, заставляя вести себя совсем не так, как они должны. Можно сказать, что настоящее «я» таких женщин заблокировано и замещено собственническим и отчуждающим «я», которое сформировано под влиянием патриархального общества и биологических факторов, не понятых женщинами в их истинном значении, как, например, в случае с ощущением нехватки чего-то из-за отсутствия пениса. Так же, как индивидуальная психика, согласно Юнгу, является частью коллективного бессознательного, так и женщина является придатком мужчины до тех пор, пока не достигнет психологической индивидуальности. Очевидно, что существует только один способ противостоять влиянию внешних сил, контролирующих или направляющих сознание человека – достичь самоконтроля посредством сознательного размышления, создавая собственную энергию, препятствующую проникновению этих чуждых сил. Управление своим сознанием возможно только тогда, когда человек признает наличие и действие этих сил, которые ему не принадлежат, но захватывают и направляют его поведение. Цель процесса сопротивления – сформировать такое сильное и стабильное «я», чтобы оно могло обеспечить человеку ментальную независимость. Если говорить о самоконтроле, то в данном аспекте мужчина многократно превосходит женщину, поскольку груз обязательств и ответственности мужской роли заставляет его быть дисциплинированным, если он хочет достичь успеха. Женщина играет в жизнь, не сталкиваясь по-настоящему с жизнью, словно она все делает временно, лишь бы занять себя чем-то до замужества, материнства и старости. Кажется, что профессии и другие навыки служат лишь страховкой в случае неудачного замужества и не являются для нее самостоятельным видом деятельности. Со своей стороны, общество делает особый упор на пассивность и слабость женщины, что противоположно силе, необходимой для достижения самодисциплины и самоконтроля. Вместо того, чтобы стать сильной, женщина предпочитает играть роль слабого существа с единственной целью найти мужчину, который будет ее защищать. Если ей это не удается, все ее существование оказывается пустой тратой времени, поскольку путь пассивной слабости означает отказ от развития и самореализации. В случае, если она находит такого мужчину, то ее судьба все равно не меняется, так как зависимость от него препятствует ее развитию. Если же она выберет путь самостоятельного роста, ей не нужно будет подчиняться мужчине. Я предлагаю модель женственности, которая объединяет силу и красоту. Женщина может быть одновременно и сильной, и очень женственной. Ее сила должна быть по-настоящему женственной, а не такой, которая свойственна мужчинам. Мужская сила – это первое – сила мускулов, второе – очень высокая степень агрессивности, основанная на мужских гормонах, третье – энергия, которая имеет проникающий характер и толкает мужчину на завоевание, реализацию, исследование, поиски разнообразной деятельности. Четвертое. Воля, как способность прикладывать постоянные и длительные усилия, чтобы реализовывать задуманное. Таким образом, мужская сила является мускульной, гормональной, либидинальной и волевой. Как ведут себя женщины, когда соревнуются с мужчинами? Они имитируют мужские роли и для достижения успеха используют те же приемы, что и мужчины. Женщина добивается силы следующим образом. Первое. Становится эмоционально агрессивной для того, чтобы искусственно повысить уровень тестостерона. Это делает ее более способной к агрессии, но одновременно и мужеподобной. Второе. Противопоставляет или подменяет мужскую мускульную силу пассивной агрессивностью. А. Использует ранящие, как лезвие, слова, обижает, дискредитирует, оскорбляет, высмеивает, выражает презрение посредством скрытых посланий. Б. Применяет пассивность, как средство для манипуляции людьми, заставляя их делать то, что она хочет. Использует пассивно-агрессивный механизм для манипуляции и контроля. Третье. Отвергает холодностью и упрямством. Четвертое. Демонстрирует эгоизм и эмоциональное безразличие. Пятое. Проявляет чрезмерный авторитаризм, который выражается в невротической потребности тотального контроля и в отсутствии гибкости. Так женщина старается победить силу мужчины с помощью своей скрытой агрессии, становясь при этом психологически мужеподобной. Применять для борьбы с чем-то энергию аналогичного типа – то же самое, что пытаться победить темноту с помощью темноты. Женщина не принимает во внимание идею дополняющих противоположностей и становится либо активно мужеподобной, либо инертно-пассивной. Но почему же не прибегнуть к активной пассивности? Существуют два типа пассивности – одна инертная, а другая активная. Это можно проверить на основе техники релаксации. Если действительно сосредоточиться, то происходит одно из двух. Человек расслабляется и засыпает, или его тело становится пассивным, но сам он заметно пробуждается, и повышается его мыслительная активность. Если вспомнить древневосточный символ инь и янь, где светлая часть представляет собой мужественность, янь, а темная часть, инь, женственность, то можно сказать, что женщины стремятся достичь равенства с мужчиной тем, что борются с силой янь, используя силу янь. Почему бы женщине не использовать то, что ей присуще от природы – силу инь? Сила, о которой я говорю, это сила гибкого тростника, который сгибается, но выстаивает при порывах ураганного ветра, в то время как мощный дуб падает. Иногда лучше уступить, чем жестко стоять на своем. Женщина должна развивать силу своей пассивности, мобилизуя внутреннюю энергию, которую она сама зародила. При этом необходимо сохранять сущностное женское качество, внутреннюю восприимчивость и оставить все попытки соревноваться с мужчинами. Нужно концентрироваться на реализации собственного потенциала, независимо от того, как это скажется на ее отношениях с мужчиной. Если женщина поймет, какой огромной силой преобразования обладает матка, она увидит, что способность окружать и обволакивать может быть такой же сильной и даже сильнее, чем мускульная сила или гормональная агрессивность мужчин. То, что мужчина добивается агрессивной силой, женщина может достичь через восприимчиво-стойкую мягкость, обволакивающую и убеждающую, и посредством гармонично развитой женской индивидуальности. Это означает полное использование психических способностей ее женской репродуктивной системы. Кажется, что вагина и матка представляют собой пассивные и инертные полости, но на самом деле они обладают исключительной активностью в латентном состоянии. Эта активность в любой момент может быть мобилизована для зачатия. Если женщина посвящает себя какой-то области, где доминируют мужчины, то ей бывает трудно установить с ними хорошие отношения, в том смысле, что коллеги будут относиться к ней как к мужчине и не оказывать должного уважения. Чтобы его завоевать, женщины обычно удваивают свою агрессию и авторитарность, становятся открыто враждебными, то есть используют мужскую силу. А это только ухудшает ситуацию, поскольку они становятся мужеподобными. И если они все-таки добиваются уважения, то как мужчины, а не как женщины. Если женщина разовьет в себе способность к сознательному размышлению и самоконтролю, то легко поймет, что может вызывать уважение к себе лучшим способом, максимально используя свои женские качества, действуя не так, как мужчина. Восприимчивость, мягкость, сладость и обволакивающие убеждения помогут ей действовать с мужчиной на равных. Мощь этой силы была доказана Ганди, когда он заставил британцев уйти из Индии. Энергия инь была использована против энергии янь. Женщина должна посредством сознательного размышления создать внутри себя, в своей психической матке, центр силы, который будет оставаться неизменным в своей сущности. Важно проявить последовательность и постоянство, спокойно размышлять о том, что пенис и матка взаимно дополняют друг друга, и ничто из них не выше по своим способностям. Мы говорим о психосоматической целостности, рассматривая каждый орган как в биологическом, так и в психическом аспекте. Важно понять, что женская зачинающая сила так же ценна и могущественна, как мужская способность созидать, и женщина при оценке самой себя ни в коем случае не должна чувствовать себя ниже. Это внутреннее представление о себе обязательно надо привнести в жизнь, чтобы оно проявилось в подлинно взрослом и самостоятельном поведении, независимом от влияния мужчины, когда женщина ищет и находит свой индивидуальный женский путь. Если она будет настойчивой, то разовьет уверенность в себе и повысит собственную самооценку. Однако на пути реализации этой цели существует одно трудноопределимое препятствие, о котором мы уже говорили. Это комфортная позиция зависимого человека, когда не хочется принимать решения, тяжело работать и только в малой степени приходится отвечать за свои собственные действия. Все это может помешать женщине освободиться от мучительного отчуждения от самой себя, и она предпочтет остаться в комфортном, хотя и неплодотворном, ограниченном пространстве зависимости от мужчины. Идти на такую альтернативу женщина должна сознательно, с открытыми глазами, понимая, что она сама соглашается на дискриминацию и отказывается от возможности собственного развития, поэтому ей некого будет обвинять в сложившейся ситуации, кроме самой себя. Модель женственности, которую я здесь описываю, не случайна. Она напрямую связана со способностями, дарованными женщине природой. Речь идет о том, чтобы женщина проявляла и использовала то, что поистине ей присуще, а не то, что навязано в виде искусственных поведенческих схем. Эта модель не просто рекомендация, формула успеха или бесплатный совет, но очень серьезное предупреждение. Женщине, наконец, пора увидеть, что она подавлена обществом и инерцией, а для личной реализации ей не нужно прикладывать силу и подражать мужскому поведению. Необходима лишь внутренняя открытость по отношению к своей сущности. Каждая женщина должна выбрать, действовать лживо и карикатурно или дать прорасти внутри себя природному архетипу вечной женственности, которая на протяжении всей истории человечества еще никогда не проявлялась. Таким образом, сила истинной женственности заключается в том, чтобы, первое, стать свободной на основе сознательного размышления о концепции греховности секса, заменив ее убеждением, что либидо представляет собой нейтральную энергию, и только поведение человека окрашивает ее в разные тона. Второе. Оценить свою сексуальность, поскольку она равна мужской, и оба пола имеют психические и биологические способности одинаковой важности. Третье. Развивать собственное «я» и ставить цели, которые связаны не с мужчинами, а с собственным индивидуальным развитием. Четвертое. Полностью отказаться от соревнования с мужчинами, поскольку нет необходимости доказывать или демонстрировать равенство с ними, стараясь их превзойти или унизить. Достаточно просто заняться собственным развитием. Пятое. Достичь зрелости и уверенности в себе, иметь собственное мнение, способность к самостоятельному суждению, стать ответственной и обрести сексуальную уравновешенность, что позволит получить полное и настоящее сексуальное удовлетворение. Шестое. Практиковать гигиену эмоций и воображения, осознавая, что деструктивные идеи и агрессивные эмоции загрязняют либидо. Нужно отметить, что эти негативные силы слабеют по мере того, как растет и развивается гармоничное и сбалансированное «я». Седьмое. Понять, что настоящая сила женщины заключается в мудром использовании принципа инь, полностью противоположного янь или мужской энергии, и что сущность женственности заключается в том, чтобы быть гибкой, пластичной, активной, восприимчивой, преобразующей, нежной, мягкой и обволакивающей, убеждающей. Восьмое. Мудро управлять межличностными отношениями, принимая во внимание, что у людей тоже есть свои чувства и мысли, которые нужно уважать. Их права и ожидания настолько же законны, как и наши собственные. Такое отношение рождается в процессе постоянной практики эмпатии, когда человек ставит себя на место другого. 9. Решительно отказаться от мужской защиты и опеки и понять, что во внутреннем мире женщина обладает невероятными способностями для реализации своего жизненного пути и желаний, для создания благополучной и счастливой судьбы. 10. Оставить все попытки использовать мужчину как средство достижения своих целей.